Дворецкий кот продолжал вести их, пока они не оказались на другой стороне ресторана, где находились личные комнаты. «Сюда, пожалуйста». Наконец они добрались до отдельной комнаты номер 4. Дворецкий поклонился и почтительно открыл дверь. Первое, что заметил Эрл, это стеклянное окно сзади, через которое открывался прекрасный океан. Затем он заметил оранжевую лампу и, наконец, человека, сидящего у напольного стола. У него были каштановые волосы и красивое женственное лицо, что не соответствовало его мускулистому телосложению. Его уши были как у кошки, коричневого цвета с черными полосами. Он был в сером кимоно и спокойно сидел. Его присутствие, казалось, заполнило комнату. Он был главой клана гигантского тигра, Тада Шилатера, и рядом с ним была Шрил. Она попивала чай и выглядела, как всегда, милой в своем красном кимоно. Когда они вошли в комнату, ее розовые уши задергались, а красные глаза расширились от удивления, но она ничего не сказала в отношении Тадаши. «Мисс Сари, для меня большая честь видеть вас сегодня. Вы стали еще красивее с тех пор, как мы встретились в последний раз». Тадаши встал, чтобы поприветствовать Ари. Затем его взгляд переместился на Эрла. «А это, мой сын просто сказал Ари с улыбкой, не похожей на улыбку». «Ха-ха, ты шутишь», — сказал Тадаши, как будто не заметил выражения лица Ари. «Как у тебя мог быть сын, если у тебя никогда не было мужчины, Тадаши?» «Да, мне не нравится, что ты говоришь таким тоном. Я должна напомнить тебе, что ты говоришь со мной». «А, да-да», — он кротко ответил. «А теперь ты можешь пригласить нас сесть, или, да-да, пожалуйста, присаживайтесь». Все это наблюдала Шрил. Кем была мадам Рот, чтобы запугать таким образом члена совета? Румянец невольно снова появился на лице Шрил, когда она вспомнила секретаря Эрла. Когда Ари и Эрл сели, они поприветствовали Шрил. «Наверное, это судьба, встретиться снова так скоро», — Ари сказала ей. «Да, я не ожидала, что ты будешь тем вип-лордом, о котором говорил Тадаши». «О, ребята, вы уже знаете друг друга?» Тадаши приподнял бровь. «Моя группа была тем, кто их сопровождал». «Ах, какое смешное совпадение». Он кивнул и посмотрел на Дворецкого. «Скажи им, чтобы они принесли еду сейчас». 41 глава. На столе был разный ассортимент морепродуктов, от рыбы до моллюсков, приготовленных разными способами. Комбинированный запах всех этих продуктов разжигал аппетит. «Угощайтесь». Тадаши подал знак рукой. Ари взяла свои палочки для еды и спросила Эрла: «Что ты хочешь съесть, мой Эрл?» Эрл огляделся и указал на жареную рыбу. Это была всего лишь часть рыбы, но она была достаточно большой, чтобы заполнить тарелку. Судя по способу нарезки, мясо рыбы было белым и переливалось сочностью. Внешняя оболочка была обжарена до золотисто-коричневого цвета, а сверху был залит соус чили. Когда он сидел с такого расстояния, запах рыбы в сочетании с чили требовал его внимания. Его мать кивнула в ответ на его слова и взяла кусок рыбы палочками. Просунув руку под него, чтобы соус не окунулся, она поднесла его к лицу Эрла. «Скажи ном, хе-хе». Ари довольно рассмеялась, увидев, что Эрл проглотил свою еду. «Что ты хочешь дальше? Может быть, лобстер?» На столе стояли два блюда из лобстеров. Один был полностью очищен от шелухи и красиво уложен, а другой был полностью цел с раковиной и ярко-красным, выглядел так, будто его только что вынули из горшка. В этот момент на тарелке с целым лобстером были три пары глаз. Первая пара была Шрил. С восторженным выражением лица она протянула руку, схватила одного из лобстеров и положила его себе на тарелку. Удерживая его тело двумя пальцами, она слегка ущипнула, и панцирь полностью отделился от явной силы ее пальцев. Это было похоже на наблюдение мага, выполняющего свою магию, когда Эрл наблюдал, как на панцире появляется небольшая трещина, которая распространилась по всему лобстеру, прежде чем разлететься на сотни частей. Итак, это была сила великого адепта. Шрил мило хихикнула после того, как очистила лобстера от шелухи и взяла его в ротик. Слабый голос удовлетворения сорвался с ее губ, когда она закрыла глаза и жевала ярко-красное мясо. Вторая пара глаз принадлежала Тадаши. Он схватил одну из тарелок и сунул в рот, даже не пытаясь очистить ее. Хруст, хруст, Эрл, Ари. Отвернувшись, она направила палочки для еды на уже очищенного лобстера. Причина, по которой было два блюда из одной и той же еды, заключалась в следующем. Бесткин обычно любил свою сырую еду, в то время как типичные туристы, такие как Ари и Эрл, просто хотели, чтобы их еда была вкусной и красивой. Обмакнув лобстера в соус, Она поднесла его к лицу Эрла. «Скажи, они наслаждались обедом, пока оба не насытились». Эрл почувствовал на себе любопытный взгляд Тадаши после того, как он закончил есть. Его губы расплылись в улыбке, когда он сказал Тадаши: «Мистер, неприлично так долго смотреть на такого ребенка, как я. О, ха-ха». Тадаши неловко рассмеялся словам Эрла, в то время как Эри подавила ее смех. «Твой сын, сын, он говорит так же, как ты. Хватит шуток, Тадаши». Ари отклонила слова Тадаши. «Давай перейдем к основному вопросу». Атмосфера изменилась. Тадаши кивнул с серьезным лицом. «Верно. Перед этим позвольте мне познакомить вас с Ширил». Он махнул рукой. «Ширил, это одна из придворных магов Аблакса, ледяная ведьма, Арирот». «Придворный маг», — сказала Ширил громким, удивленным голосом. «Как и члены совета, придворные маги были столпами королевства Аблакс. В каком-то смысле можно сказать, что они имеют даже более высокие статусы, чем члены Совета Королевства Зверей. Королевством Зверей управляли 6 членов Совета, каждый из которых представлял один из основных кланов. С другой стороны, королевством Аблак справили король и 4 придворных мага. Король отвечал за управление королевством, в то время как придворные маги помогали в других тривиальных делах, чтобы принести пользу королевству. Из-за этого король не обязательно занимал более высокое положение, чем придворные маги, особенно когда все придворные маги были высокого ранга. Род. Понятно, поэтому я подумала, что ты выглядишь знакомой, сказала Ширил после мгновенного осознания. Ее розовые ушки двигались из стороны в сторону, выражая удивление. Да, Ари слабо улыбнулась словам Ширил. Дуэль. Я пришла, так что я, очевидно, заинтересована. В чем дело? Услышав слова Ари, Тадаши поднял руку и почесал себе затылок. Ну, ты уже знаешь, что это. Скажи это ясно, или я не пойму. Да-да, со стороны Ирлу оставалось только вздыхать на этого тигра. Он был великим адептом, но как он оказался таким неспособным? Ты бы сэкономила мне немного времени, если бы я выиграл. Ой, Ари насмешливо рассмеялся. 10 лет назад я уже назвала тебя бесполезным, но ты действительно не сдался? Что ты за жалкий человек? При словах Ари тигриные уши Тадаши все больше опускались. К счастью, «Тебе повезло», — Ари указала на ореол. «Из-за этой штуки у меня чешутся руки. Ты не знаешь, что это, не так ли? Все в порядке. Ты узнаешь во время нашей дуэли. Лучше приготовьте что-нибудь стоящее моего времени, когда я выиграю». А, Тадаши растерялся, прежде чем расплыться в улыбке. «Значит, ты приняла мою дуэль?» «Конечно, я кое-что приготовлю. Тогда мы уходим». Прежде чем они ушли, Эрл подбежал к Ширил. «Хочешь поиграть вместе с нами? Я скучал по тебе». 42 глава. И вот под убедительным взглядом Эрла, Ширил оказалась в их отеле. Она сидела у стола с неловким лицом, держа в руках чашку чая. Пар от чашки с чаем поднимался вверх и уносился холодным ночным ветром. Ари в данный момент купалась, так что они были только вдвоем. Запах мыла для ванны смешался с ароматом чая, чтобы создать в комнате чудесный запах. Уши Ширил оживились, когда она испустила радостный голос. «Я выиграла». Она показала свои карты Эрлу. Они играли в карточную игру этого мира. В ответ Эрл усмехнулся. «Не думаю, что ты выиграла. Счет по-прежнему 3-1. Это начало переломного момента. Они продолжали играть в игру, пока Ари не закончила принимать ванну. Ванная была соединена с гостиной, чтобы они оба могли видеть, когда Ари выходит. Она была одета в свою черную юкату, показывая ее зрелое тело. Ее волосы все еще были влажными. Капля воды упала и прошла сквозь ее декольте. «Похоже, вы, ребята, веселитесь», — сказала Ари со слабой улыбкой и сел рядом с Эрлом. Расстановка сидений за напольным столом теперь была такой. С одной стороны были Эрл и Ари, с другой стороны была Ширил. «Ах, мадам Рот», — Ширил почтительно поприветствовала ее. «Нет нужды относиться ко мне иначе, чем когда ты нас сопровождал», — Ари замахала руками. «Так как прошла ваша игра», — лисица вздохнула, и ее уши упали. «Я проиграла. Хе-хе». Эрл гордо улыбнулся, уткнувшись головой в грудь Ари. «Тогда я получу награду, Ширил, если это в моих силах», — Ширил кивнула. «Что может хотеть ребенок? Ладно». Эрл просиял и обнял мать за талию. «Смотри тогда». Она озадаченно наклонила голову и в шоке медленно открыла рот, когда Эрл начал раздевать свою мать. «Че, что вы делаете?» — взволнованно сказала она, покраснев, как помидор. «Фу-фу, разве ты не хочешь это увидеть?» — сказала Ари с кокетливой улыбкой, когда были обнажены ее гигантские сиськи. «Ты смотрела на нас, не так ли?» сказал Эрл сбоку, снимая Юкатуари с ее плеч. Он не стал ждать ее ответа, когда начал мять груди матери, целуя ее по-французски. Когда они закончили целоваться, Эрл оглянулся и увидел реакцию Ширил. Она была ошеломлена, и ее губы были слегка приоткрыты. В то время как Эрл снова смотрел на Ширил, Ари развязала пояс юкаты своего сына. «Ты такой большой», — подсознательно сказала Ширил. Ее красные глаза были обращены к стоячему члену Эрла, усиленному магией Ари, подобно тому, как ее грудь была увеличена в горячем источнике. Ари обхватила своими мягкими руками член Эрла и медленно оттянула его крайнюю плоть. Уже было видно, как с его кончика капает капля приэйкулята. «Что ты думаешь, Ширил?» — мягко спросил Ари, поглаживая член Эрла перед ее лицом. Единственное, что отделяло пару мать и сына от Ширил, был деревянный стол на полу. «Это неправильно. Это инцест», — Ширил покачала покрасневшим лицом. «Так что, если это неправильно», — в этот момент Эрл наклонился к столу, позволяя матери гладить его член обратным хватом, одновременно обводя его анус. Он чувствовал, как ее влажный язык бежит от его ануса к его яйцам. «Ты тоже возбуждаешься, Ширил. Я вижу твои прямые соски сквозь кимоно». «Нет, это Ширил», — снова покачала головой. Однако это было не очень убедительно, так как ее глаза были прикованы к Рии и ее сыну. «Все в порядке, Ширил. Ты можешь наслаждаться шоу. Мне было бы грустно, если бы ты этого не сделала». Эрл продолжал провоцировать Ширил своими словами. В этот момент Эрл достиг апогея. Он выгнул спину и выпустил сперму на стол. «Я кончаю, мама. Твой язык действительно хорош». Когда Ари оторвала лицо от спины Эрла, ее губы расплылись в улыбке, когда она увидела покрытый спермой стол. Непристойный запах спермы заполнил комнату, ударив по чувствительному носу Ширил. Она могла видеть, как девочка-лисица терла свои бедра вместе из-за того, насколько она возбуждена. «Теперь твоя очередь доставить мне удовольствие, мой Эрл», — прошептал Ари. Она села на стол и раздвинула ноги, показывая свою мокрую киску. Ее вид мгновенно заставил Эрла снова ожесточиться. Двумя пальцами она перебирала себя и сунула их в рот Эрлу. Пальцами, действующими как крючок, она потащила Эрла за собой, уложив спину на покрытый спермой стол. Высота напольного стола идеально подходила для Эрла, чтобы стоять около него стоя. Все еще держа пальцы Ари во рту, он нетерпеливо вошел в ее розовую щель. Вкус ее любовного сока на ее пальцах заполнил его разум, когда его нижняя часть была атакована удовольствием от складок ее киски. Ее внутренности были еще влажнее, чем обычно, из-за того, что он кончал в нее утром. Сжимая ее бедра для поддержки, Эрл наклонился, чтобы пососать ее грудь, толкая бедра. Па-па-па. Звук ударов плоти эхом разнесся по комнате. «Да, Эрл, это то место», — Ари обвила ногами талию Эрла, чтобы держать его ближе. Подняв глаза, она увидела ошеломленное лицо Ширил. Ширил прошептал Ари. «А, Ширил», — казалось, проснулась от слов Ари, но ее пальцы не переставали двигаться. «Поцелуй меня», — сказала ей Ари. Ширил колебалась секунду, а затем наклонилась, чтобы поцеловать сладкие губы Ари. «Я целую придворного мага, которую трахает ее сын». Непристойность ситуации привела Ширил к первой кульминации, как только она поцеловала Ари. Она была похожа на овцу, входящую в волчье логово. Как только она решила поцеловаться, Ари не отпустит ее легко. Ширил сразу почувствовала, как язык Ари проникает в ее рот. Бороться бессмысленно. Против такого любителя, как она, опытный язык Ари легко покорил губы Ширил. Вскоре Ширил тоже начала использовать свой язык. Их слюна объединялась и накапливалась, стекая с губ Ари по ее шее. Когда они разошлись, на лице Ширил было самое непристойное выражение. Прикоснувшись к своим губам, она сказала Ари: «Это был мой первый поцелуй». «Это замечательно, не правда ли?» — ответила Ари между стонами. «Я кончаю, Эрл». Эрл проглотил ее молоко и поднял лицо от ее груди. «Я тоже кончаю, мама». В момент кульминации Ари притянула Эрла к себе ногами и крепко обняла его. Ее спина выгнулась из-за стола, а ноги сжались. Когда она отпустила его, Эрл отступил на шаг и уперся задницей в подушку пола, наслаждаясь видом его спермы, капающие из киски его матери. 43 глава. У Ширил был момент ясности после того, как она стала свидетельницей всего веселья Ари и Эрла. Она поспешно вынула руку из трусиков. Она вся была влажной от ее любовного сока. Вид обнаженной Ари на столе, наслаждающейся сексом, зажег в ней невообразимые желания. Отведя взгляд от Ари, она посмотрела на Эрла, который также был измучен и лежал на полу. Она знала, что это ее шанс сбежать, иначе. Она стерла свои мысли и поспешно поправила кимоно. Как только ее одежда была в подобающем виде, она поспешно встала и выбежала в мгновение ока. Бац! Раздвижная дверь закрылась за ней. Ха! Ха! Задыхалась Ширил. Ее грудь двигалась вверх и вниз. Почему она так устала от того, что выбежала из комнаты? Она прислонилась спиной к раздвижной двери, служившей входом в то место, из которого она только что сбежала. Положив руку на грудь, чтобы успокоиться, она поняла, что это та же самая рука, которой она мастурбировала раньше. Прежде чем она осознала это, ее пальцы уже были во рту. Ее язык, действующий сам по себе, очищает ее пальцы от сока. В ее сознании неоднократно воспроизводилась сцена, в которой Ри дразнила себя и сунула покрытый любовным соком палец в рот Эрла. От дальнейшего разврата ее спасло только то, что она услышала шум других гостей в коридоре. Уф, этот горячий источник был таким расслабляющим. Верно, я собираюсь снова искупаться утром. Горячий источник. И снова новая волна воспоминаний накрыла лисицу. Ширил не могла выкинуть вожделение из своего разума. Она снова встала на ноги и в мгновение ока выбежала из отеля. Черная тень осталась там, где она раньше стояла, и вернулась в комнату. В комнате Эрл сидел на полу, а Ари чистила его член. «Как тебе такой размер?» – спросил Ари, играя с вялым пенисом Эрла. «Заставляешь своего сына чувствовать себя взрослым мужчиной?» «Фу-фу, пока нет, только это часть Ари». Еще раз облиза младшего Эрла и натянула черную юкату обратно себе на плечи. «Пойдем спать». На футоне они, как обычно, спали вместе, обнажив одну из груди Ари и приложив к ней губы Эрла. Когда Эрл заснул, Ари удовлетворенно улыбнулась и прижала его к себе. Ей нравилось смотреть, как его лицо прижимается к ее груди. На самом деле, как архимагу ей не нужно было много спать. Она могла испытать такое же омоложение от сна с помощью магии. Единственная причина, по которой она сейчас спала, была для Эрла, и ей это нравилось. То же самое можно сказать об адептах. Хотя они развивались в другом дереве навыков, они были гораздо более эффективны в вопросах, касающихся физического тела. Адепты прогрессировали, совершенствуя свои физические навыки и способности. Таким образом, был определенный момент, когда сон больше не имел значения для них. Скоро наступило утро. Пение птиц разбудило их ото сна. Сегодня был день дуэли. С тех пор, как Ари проснулась первой, она лежала на боку, поддразнивая утреннюю эрекцию Эрла, чтобы разбудить его. И действительно, веки Эрла задрожали и открылись. Он поздоровался, лениво зевая. «Доброе утро, мама. Доброе утро, мой Эрл». Она наклонилась для поцелуя. Это был их первый поцелуй за день. «Можешь ли ты заправить маму своим молоком, чтобы начать день?» — прошептала она, приоткрыв лицо. «Конечно. Возьми все, что тебе нужно». Эрл поприветствовал ее, сняв пояс, скрепляющий его юкату. Его эрекция ожила, показывая свои аномально большие размеры, не подходящие для его тела. «Как мило с твоей стороны». Ари заняла позу наездницы над Эрлом, не снимая юкату. Из-за этого Эрл не мог видеть ее мокрую киску, но это было неплохо. «Тогда я помогу себе». Эрл чувствовал, как влажные складки Ари обнимают его член. «А-а, это лучшие», — простонал Ари. «Ты такой извращенец, Эрл. Я даже не голая, а ты такой твердый. Это потому, что ты научила меня быть таким. Это твоя вина, мама». Эрл свалил вину на нее, ухмыляясь ее словам. «Ты прав. Я возьму на себя ответственность, ублажая твой член». Она изменила движение бедра на более круговое. Так, круговые движения, которые Ари делала бедрами, доставили Эрлу сильнейшее удовольствие. Положив голову на подушку, он мог видеть все непристойные выражения ее лица. Ее распущенные, гладкие черные волосы дрожали при каждом движении бедер. Лучи утреннего солнца падали на нее, придавая ей красивый блеск, в то время как ее идеальное лицо освещалось пурпурным руническим ореолом. Ее черная юката свободно свисала с ее тела. Эрл видел, как ее гигантские груди дрожали под юкатой от ее движений. В то время как Эрл восхищался ее внешним видом, он внезапно почувствовал, как ее отверстие сокращается и быстро содрогается. «Упс, я кончила сегодня немного раньше», — фу-фу покраснев, сказала Ари Эрлу. «Хе-хе, ты такая милая, мама». Он чувствовал, как от его слов она снова напряглась. «Че, что ты говоришь?» Ари растерялся. Она была похожа на влюбленную девушку. И это не было односторонним. Он тоже ее любил. Он начал двигать бедрами. Ари восприняла движение Ирла как сигнал и возобновила движение бедрами, так дразня свою маму: «Ты должен быть наказан». Следуя ее словам, Ари повернулась и сменила позу на обратную наездницу. «Ха-ха, в этой позиции он входит глубже. Па-па». Звук удара бедер Ирла о ее обнаженную задницу стал громче. Несколько минут спустя Ирла эякулировал глубоко внутри своей матери. Когда он закончил, по его лбу катились капли пота. «Спасибо за угощение». 44 глава. После завтрака Ари и Эрл сели в свою белую карету и отправились к согласованному месту дуэли. Для людей их калибра в ранге Грант и выше было нелогично проводить его в черте города. Карета прибыла на песчаные пляжи. Эрл выглянул из кареты и увидел, что фигура в красном уже прибыла. Его нос наполнил соленый запах океана. На вершине белого песка стояла маленькая фигурка Ширил. Ее вишнево-розовые волосы развивались на ветру. Ее розовые уши время от времени двигались. Ее нежное лицо было невыразительным. Красивое, хорошо сшитое красное кимоно покрывало ее скромное тело. Ее розовый лисий хвост колыхался синхронно с ушами. Когда рядом с ней подъехала белая карета, ее бесстрастное лицо сморщилось, обнажив честное лицо. Ее глаза неловко метались из стороны в сторону, ожидая открытия дверцы кареты. Ляск. Дверь открылась, и Эрл выскочил. На нем была белая юката с черными узорами. Вслед за ним вышла Ари. Ее гладкие бледные бедра выглядывали из-под юката и были быстро прикрыты, когда она полностью вышла. Как обычно, она носила черную юкату. «Доброе утро, Ширил». Мать и сын встретили ее нормально, как будто прошлой ночи и не было. «Доброе утро». Ширил тихо ответила на приветствие. «Ты хорошо спала прошлой ночью? Хочешь поцелуй?» — поддразнивала Ари. «Нет». Ширил покраснела и отвернулась. «А как насчет меня, Ширил? Я могу тебя поцеловать?» — с усмешкой спросил Эрл. «Нет», — строго сказала Ширил. Ее красные глаза встретились прямо с глазами Эрла. Эрл почувствовал странное возбуждение под ее строгим взглядом. «Хе-хе». Не осознавая этого, Ширил неосознанно положила руку на голову Эрла. Теперь, когда прибыла пара мать и сын, Тадаши не заставил себя долго ждать. «Ви». Они услышали вдалеке треск воздуха. Черная точка появилась в небе и рухнула на песок, как метеор, образовав кратер. Весь песок разлетелся. Ари махнула рукой, и перед ними возник барьер, блокирующий весь песок, прежде чем кто-либо успел приземлиться на них. Оттуда, где приземлился метеор, появился Тадаши. Он был метеором, который рухнул. На нем было серое кимоно, у него было красивое лицо, каштановые волосы и тигровые уши. Он был главой клана гигантского тигра, Тадаши Латера. В одной руке он нес мешок. «Прошу прощения за опоздание», — сказал Тадаши, кладя мешок на землю. Когда он со звуком приземлился на землю, он заерзал. «Согласно нашему соглашению, Ширил будет нашим судьей и свидетелем. Если я выиграю, тебе придется провести со мной некоторое время. Если ты выиграешь, я должен дать тебе награду равной ценности». «Верно», — Ари кивнула. «Так что это за награда, которую ты мне даешь?» «Я рад, что ты спросила». Тадаши поднял мешок, позволив содержимому выкатиться. Из сумки вышла маленькая девочка со слегка загорелой кожей. Волосы у нее были серебристо-белые, как луна. У нее было маленькое милое лицо с парой ярко-желтых глаз. Под воздействием внезапного солнечного света они в панике метались. Тонкая черная ткань была обернута вокруг ее маленькой шеи, что указывало на ее статус рабыни. Несмотря на лохмотья, ее гладкое и упругое тело было невозможно скрыть. И, что наиболее характерно, ее длинные эльфийские уши. Темный эльф прокомментировал Ари, когда ее фиолетовые глаза пробежались по маленькой девочке. «Действительно, довольно редко, но что в ней особенного? Она принцесса племени, которое мы недавно уничтожили. У нее большой потенциал в магии темных эльфов, а также у нее великолепная внешность. Она могла бы быть твоей служанкой или подопытной. Действительно, очень ценно. Хорошо, я возьму ее. Постой, ведь победителем могу быть и я». При словах Тадаши Ари тихонько рассмеялась, пряча улыбку за рукавами. «Фу-фу, ты довольно забавный, Тадаши». Насмешливые слова Ари достигли Тадаши, но он ничего не мог с этим поделать. Он крепко сжал кулаки. Почему? Почему она не принимает его? Он был великим адептом, член Совета Королевства Зверей, один из самых ярких представителей этого континента. Почему она не признает в нем мужчину? Он подавил недовольство и слабо улыбнулся Ширил. «Не могла бы ты позаботиться о ней?» — он указал на красивую рабыню. «Конечно», — Ширил кивнула. Ее брови нахмурились, когда она увидела рабский ошейник. Ей не нравилась концепция рабства, но она ничего не могла с этим поделать. Она присела к девушке на корточки и спросила: «Ты можешь встать, ММ?» Девушка кивнула и встала. Ширил вздохнула с облегчением. По крайней мере, с ней не слишком плохо обращались. Встав, девушка достигла уровня плеч Ширил. Она взяла маленькую девушку за руку и подвела к карете. Когда они прибыли, Эрл стал кружить вокруг девушки, как будто осматривал какой-то предмет. Его глаза изучили каждую деталь ее красивого лица и вплоть до обнаженного тела, покрытого лохмотьями. Бонг! Ширил ударила Эрла по голове. «Что ты делаешь? Я проверяю то, что принадлежит мне». Ширил потеряла дар речи. «Откуда ты знаешь, что она будет твоей? Почему бы и нет? Я уверен, что мама просто отдаст ее мне», — Эрл ответил, как будто это самая очевидная вещь в мире. «Ты так уверен в ее победе? Хе-хе», — Эрл рассмеялся. «Ты довольно забавная, Ширил. Это не дуэль. Что тогда?» Ширил нахмурила брови. Несмотря на то, что она не была близка с Тадаши, она не могла не быть недовольна тем, что член совета ее королевства подвергся такому неуважению. Эрл ответил ей улыбкой. 45 глава. Две фигуры парили над красивым чистым океаном. Одна была сексуальной зрелой дамой. У нее были блестящие, бархатистые черные волосы, не спадающие на плечи. Ее тело имело форму песочных часов, а кожа была бледной. Черная юката, которую она носила, развивалась на ветру, обнажая ее гладкие длинные ноги. Ее пурпурные глаза со слабой улыбкой смотрели на противника. Она была придворным магом королевства Аблакс, Арирот. Ее противником был мускулистый мужчина в сером кимоно. У него был длинный полосатый тигриный хвост, который казался статичным. Это отражало его душевное состояние. У него было лицо симпатичного мальчика, женственное и нежное. Небольшое несоответствие его огромному мускулистому телу. У него были каштановые волнистые волосы с парой тигровых ушей на конце. Это был Тадаши Латар, член Совета Королевства Зверей. В отличие от Ари, он не мог парить в воздухе с помощью магии. Под его ногами был слабый туман, который удерживал его в воздухе. «Ты готова?» – спросил Тадаши, переходя в боевую стойку. Его лицо было жестким и выражало чистую сосредоточенность, казалось, полностью неподвижным. «Это твой способ заставить меня снизить бдительность?» Ари засмеялась, когда ее тело легко двигалось в воздухе. Она выставила ногу, чтобы спровоцировать его. «Покажи мне свою самую сильную атаку». «Очень хорошо», — Тадаши кивнул. Коричневая аура собралась вокруг его тела и превратилась в голову тигра. «Готовься». Голова тигра полностью скрывала тело Тадаши. Она казалась живой и неземной одновременно. Было видно каждую мелочь, от свирепых взглядов до тонких морщинок на меху. Давление, которое она оказала, было настолько сильным, что океанская волна под Тадаши остановилась, превратившись в неподвижную воду. Разрушительный кулак гигантского тигра. Тадаши интенсивно выкрикнул название своего движения, когда он ударил вперед, отправив голову тигра в сторону Ари. Разрушительный кулак гигантского тигра – это ход, который он сделал, когда поднялся до ранга великого адепта. Это был его фирменный ход, то, что определяло его внутреннее существо и то, кем он был. Это был ход, который позволил ему достичь вершины. Он вспомнил, когда дебютировал с этим приемом. Это было много лет назад, прежде чем он стал членом совета. В глубинном лесу произошел странный инцидент, который взволновал монстров. Монстры стали необычайно агрессивными и напали на близлежащие деревни и города. Это был беспрецедентный кризис. Авантюристам в королевстве зверей пришлось собраться вместе, чтобы противостоять этому кризису. И вот он, с недавно созданным разрушительным кулаком гигантского тигра в руке, он впервые продемонстрировал его миру. Убивайте приливы монстров одним кулаком. Его слава распространилась по всему королевству, превзойдя славу его братьев. Именно благодаря этому он смог занять положение, в котором находился сейчас. Его провозгласили героем королевства. Это была история Тадаши Латара. Разрушительный кулак гигантского тигра появился перед Ари в мгновение ока. Глаза Тадаши расширились, и все вокруг него словно стало двигаться в замедленной съемке. Потому что это был момент, который он никогда не забудет до конца своей жизни. За несколько мгновений до того, как кулак гигантского тигра поразил Ари, она просто исчезла. И глаза Тадаши ловили каждую миллисекунду. Ухмылка Ари. Как она исчезла? Ари появилась в другом месте. Сохраняя ухмылку, она подняла руку. В следующий момент появился огромный бушующий шар голубого огня. Было совсем не жарко, скорее, холодно. Когда он полностью всплыл, океан внизу замерз. Не говоря ни слова, Ари швырнул его в Тадаши, полностью ударив его ледяным пламенем, превратив его в глыбу льда. Последнее выражение лица Тадаши застыло внутри. Треск, шлеп, глыба льда упал на замерзшую воду, пробив в ней дыру, прежде чем упасть в воду. И вот так все было кончено. Ари подлетела к припаркованному экипажу. Шрила и рабыня стояли, с пустыми лицами, с отвисшими челюстями, а Эрл просто бросился в ее объятия. «Уф, это был тяжелый бой», — сказал Ари. «Хорошо, что я была на волосок сильнее его, фу-фу, каждый». Ари была в хорошем настроении, и она выразила это, крепко обняв Эрла. В объятиях матери Эрл почувствовал глубокое утешение. Ее знакомый молочный запах проник ему в нос. Это был ее уникальный аромат. Молочный запах, который принадлежал только ей, навсегда напомнил ему о ее небесных лактирующих грудях. Мадам Рот, к тому времени, когда они закончили обниматься, Шрил уже оправилась от шока. Выражение ее лица было возбужденным, поскольку ее розовые лисьи уши быстро двигались. «Может ли быть, что вы достигли легендарного царства? Кто знает?» Ари загадочно ответила. Ее взгляд упал на рабыню темного эльфа. Взгляд Ари заставил эльфийку отступить в страхе. Это была первая эмоция, которую она пока что показала, сломав ее бесстрастный кукольный фасад. Но кто мог ее винить? Кто-нибудь будет бояться, увидев это зрелище. «Теперь ты моя», — Эрл сказал девушке-эльфийке и взял ее за руку. Ее руки были мягкими и влажными, вероятно, из-за нервозности. С такого расстояния Эрл мог хорошо рассмотреть ее безупречную загорелую кожу темного эльфа, и она была всего на голову выше его. «Хорошо, тогда можешь оставить ее, мой Эрл», — Ари хихикнула про себя действием Эрла. Он редко что-то просил и, похоже, действительно хотел девушку. Она провела рукой по мягким черным волосам Эрла, чтобы выразить свою привязанность. «Как твое имя?» — спросил Эрл у темной эльфийки, не отпуская ее руки. Желтые глаза девушки дрожали под пристальным взглядом Эрла. «А Ария?» 46 глава. «Ария, великолепно!» — Эрл кивнул. Его маленькая рука коснулась ее лица и переместилась к ее подбородку. Великолепное лицо Арии было на виду. Это был первый раз, когда Эрл находился в таком тесном контакте с темным эльфом. Ее загорелая кожа была особенной. В отличие от обычной загорелой кожи, где цвет не может быть равномерно распределен по всему телу, тон кожи Арии был распределен полностью и равномерно. Это придало ее коже безупречный вид. Он полностью наслаждался нежным ощущением ее мягких щек своей рукой, игнорируя ее реакцию, которая состояла из легких вздрагиваний. Эрл видел, как от его прикосновения у нее на шее появились мурашки по коже, а ее желтые глаза сузились, когда она отвернулась. Затем Эрл отступил на шаг и спросил свою мать, есть ли какой-то процесс с передачи. «Мама, этот парень сейчас на дне океана, так что мы должны его ждать?» «Не нужно ждать», — ответила Шрил, качая головой. Она вытащила кусок пергамента неизвестно откуда. Лорд Тадаши уже подписал это соглашение заранее. Пергамент загорелся и превратился в пепел. Затем рабский ошейник Арии засветился и осветил тело Арии. Свет был белого цвета, залитый крапинками многих других цветов радуги внутри. Он сиял на случайной части мантии Арии и исчез. «Процесс переноса завершен», — сказал Ари, подняв руку, чтобы показать, что поверх нее появилась руна. Руна казалась загадочной и таинственной, соответствуя руне на ошейнике Ари. «Это ключ», — она сказала Ирлу. «Это доказательство права собственности. Я дам тебе его». Руна выплыла из руки Ари и упала на правую руку Ирла. Она сияла таким же белым цветом с радужными пятнышками, а затем превратился в расплывчатые черные линии на его руке. «Магия рабства». Это неклассифицированная магия, существующая с древних времен. Она имеет слабую связь с магией души, поэтому она принесет тебе пользу и послужит хорошим учебным материалом. Эрл с удивлением посмотрел на свою правую руку. Казалось, что его внутренности начали щекотать, когда на него приземлился арабский ключ. Теперь он мог чувствовать слабую связь с Арией. Руна выглядела красиво. Он позволил лицу рассыпаться и счастливо улыбнулся. «Спасибо, мама. Ты самая лучшая». Он подбежал, чтобы обнять Ари за бедра. Ари нежно прикоснулась к нему. «Фу-фу, конечно, мы в отпуске, как я могу позволить тебе вернуться с пустыми руками? Но относись к ней хорошо, ладно? Даже если она рабыня, ее основной обязанностью будет роль служанки. Честно говоря, если бы это был какой-то другой раб, Ирла это не интересовало бы. Ария была слишком красива и экзотична, чтобы сопротивляться. Эрл был простым человеком, следовавшим своим желаниям. Он хотел трахнуть свою мать, поэтому он это сделал. Ария ему тоже понравилась, так что теперь она тоже принадлежала ему. Как извращенец, у него не было никаких проблем с ее статусом раба. Фактически, это только добавило особенности Арии в его глазах. «Мой долг здесь выполнен», — сказала Ширил после того, как все было улажено. Ей потребовалось мгновение, чтобы взглянуть своими красивыми темно-красными глазами на фигуру Ирла и его матери Ари. Ее глаза дрожали, и она отвернулась, краснея. «Я сейчас проверю, как там лорд Тадаши. Наша встреча была важной. Если ты когда-нибудь соскучишься по нам, приходи к нам в Аблакс. Ты узнаешь, где нас найти, если порасспрашиваешь». Ари подмигнула, открывая дверцу кареты. «Мы вернемся в Аблакс после того, как проведем здесь еще пару дней». Сказав последние слова, она повернулась, чтобы сесть в карету. Эрл взял Арию за руку и последовал за матерью. Прежде чем сделать последний шаг в карету, он обернулся и сверкнул самой милой улыбкой. «Увидимся позже, Ширил. Мы еще встретимся». Белая магическая карета взлетела, и Ширил осталась стоять одна. Как несколько ее слов превратились в полноценное прощание. Она почесала затылок. Снова взглянув на уходящий белый экипаж, она нежно улыбнулась. Эти последние несколько дней были для нее американскими горками, которые привели к множеству неловких ситуаций, памятных моментов и незабываемых воспоминаний. На мгновение ее смущение исчезло, потому что она была уверена, что, если она снова встретится с ними в будущем, она с нежностью оглянется на эти воспоминания вместе с ними. Ширил покачала головой и побежала к морю. Ее шаги оставляли рябь на песке на бегу. Даже сделав несколько шагов от входа в воду, она не остановилась. Не было необходимости останавливаться, поскольку ее ноги плавно переходили к хождению по воде. Вопреки законам физики, ее шаги оставляли рябь в движущемся океане, как и на песке. Она остановилась только тогда, когда добралась до места, где только что сражались Ри и Тадаши, места, где вода была заморожена. Ее сандалии издали слышимый звук, когда она наступила на лед и подошла к дыре. Ширил вздохнула и достала меч. «Мне действительно не нужно этого делать, но я помогаю тебе, потому что ты друг моего отца». Сакура смерти красиво сияла в лучах солнца. Держа меч в одной руке, расслабленное лицо Ширил сменилось серьезным, когда она опустила катану. Лед внизу раскололся, обнажив дно океана, где лежала большая глыба льда. Ширил позволила своему легкому телу упасть на дно океана и бросилась к ледяной глыбе, прежде чем море вернулось. Она держала ледяной блок в одной руке и спрыгнула со дна океана обратно на пляж. Бац! Глыба льда упала на пляж. Внутри льда можно было увидеть застывшую фигуру Тадаши. Выражение его лица выглядело самодовольным, уверенным в атаке, которую он предпринял. Ширил еще раз вздохнула над несчастной судьбой Тадаши. Она села у ледяной глыбы и начала медленное ожидание таяния ледяной глыбы. 47 глава. В экипаже Ария посмотрела в сторону, чтобы избежать взгляда Ирла. Изящность и очарование ее лица можно было сравнить с лицом Ари. «Если будешь такой всегда, мне было бы грустно. А я ведь хотел тебе помочь с обучением, когда мы вернемся». Слова Ирла заставили Ари рассмеяться. «Ты напугаешь ее, если будешь так говорить. Понимаешь, Ари сидела напротив Ирла в карете, потому что Эрл хотел сесть рядом с Арией. Сначала задай ей несколько основных вопросов». Затем она наклонилась вперед и прошептала Эрлу. «Ах!» Эрл понимающе кивнул. «Ария, ты уже проходила обучение?» Все еще глядя в сторону, Ария прошептала. «Да, меня научили быть послушной, и я могу служить хозяину в основных задачах». Ответ казался однообразным и отрепетированным, но Эрл не был разочарован. Для него это был новый опыт, и он был взволнован. «А, и что это за основные задачи?» «Эта рабыня умеет заваривать и подавать чай, участвует в таких задачах, как одевание и раздевание, разложить книги и документы для хозяина. Она также может читать, писать и убирать. Не отворачивайся, когда говоришь со мной, Ария». По просьбе Ирла тело Арии слегка подпрыгнуло. «Это было бы сложной задачей, господин. Этого раба такому не учили». Брови Ирла удивленно расширились при ответе Арии. Она все еще была несовершеннолетней, как Эрл, и не знала всего. Он мог слышать ее личность в ответе. «Тогда это будет приказ. Смотри мне в глаза, когда говоришь со мной». «Да-да», — ответила она, и их взгляды встретились впервые. Желтые глаза Арии пленили Ирла, который не мог удержаться от того, чтобы провести рукой по ее красивым серебряным волосам. «Что ты чувствуешь, когда я это делаю? Этого раба этому не учили. А что было до того, как ты стал рабом?» Что бы ты почувствовала, если бы я сделал это с тобой? Эрл держал перед собой серебряные волосы Арии и восхищался ими. Этот раб не знает. Никто не делал этого раньше. Я понимаю. Прости мои действия. Эрл выпустил ее волосы из-под его руки и встал, чтобы сесть рядом с матерью. Удивительно, как ты с ней обращаешься, заметил Ари. Она просто рабыня, понимаешь? Ее слова напомнили Эрлу о разных стандартах двух миров. Там, откуда он пришел, рабство было неприемлемо, и мысль о приобретении рабыни никогда не приходила ему в голову. Но это тоже нормально. Это означает, что я хорошо научила своего сына уважению. Она ласково погладила его по голове. Я научусь обращаться с ней, когда вырасту. А пока мы можем пойти по магазинам за одеждой. После этого они поехали в торговый район. Этот опыт напомнил Эрлу о том, как он много лет назад ходил по магазинам с Ари. Но на этот раз у них был лишний человек. Ари держал Эрла за руку, пока они шли по улицам. Ария следовала за ними. Она мало говорила. Вернее, она вообще не разговаривала, когда ее не спрашивали. Ария, казалось, находилась в постоянном оцепенении, что было естественным для ребенка-рабыни. Опыт истребления ее племени, должно быть, был травмирующим опытом. Эрл отвел от нее взгляд. Несмотря на то, что на ней были лохмотья и ошейник, многие смотрели на нее просто из-за ее великолепной внешности. Не помогло то, что она следовала за Арией и Эрлом, которые вместе выглядели прекрасно. Она неосознанно начала подходить к паре матери и сына, чтобы избавиться от дискомфорта. Через несколько минут они прибыли в пункт назначения. «Как насчет здесь?» Эрл указал пальцем на здание. Это был симпатичный и маленький магазинчик. Традиционное японское строение в современной интерпретации. Современная интерпретация – это яркие розовые и белые цвета, которые украшали магазин. «Магазин Милли», – гласила вывеска. Снаружи были стеклянные витрины, через которые было видно содержимое магазина. Там были выставлены три манекена. Первый манекен был одет в вычурный наряд французской горничной. На втором манекене было короткое и тонкое кимоно. Последний манекен был одет в откровенный наряд девушки-монашки. Стиль ей вполне подходит, не так ли? Невинно сказал Эрл. Его глаза смещаются в сторону, чтобы оценить реакцию Арии. К его разочарованию, выражение ее лица не сильно изменилось. Он ждал милой реакции от нее, но оказалось, что она слишком скрыта. Ему придется приложить больше усилий. Фу-фу, это было бы действительно мило. Ари захихикала. Ты тоже, мама. А, хорошо, фу-фу. Они вошли в магазин, и их встретил взрыв розового цвета. Увидеть это со стороны – это одно, а войти в магазин – совсем другое. Все внутри магазина было похоже на комнату самой мимимишной девочки. Добро пожаловать. Из-за прилавка вышла молодая леди. Это была девушка-собачка с висячими собачьими ушками, что выглядело довольно мило. У нее было маленькое лицо с озорной зубастой ухмылкой. Ее волосы были светло-коричневого цвета и коротко подстрижены. Ее тело было маленьким и миниатюрным, почти такого же размера, как и Ширил. И, что самое главное, на ней был костюм французской горничной с оборками. Ее глаза немедленно начали сканировать троих. Эрл мог заметно видеть, как ее глаза загорелись, когда они приземлились на Арию. «О боже, какой прекрасный образец у нас сегодня! Приходите!» Она взволнованно завела их глубже в магазин. 48 глава. Милли, хозяйка магазина, схватила Арию на невероятной скорости. «Как я понимаю, в первую очередь мы подбираем ей наряд», спросила Милли Арии Эрла, игнорируя смущенный взгляд Арии. «Да, она в первую очередь», кивнул Эрл, а затем указал на свою мать, и ее позже. «Ой!» Милли отступила на шаг и сделала серьезное лицо, когда ее взгляд упал на огромные груди Ари. «Ты действительно грозный противник. Я вернусь к тебе, как только закончу с этим прекрасным созданием». Затем девочка-собака убежала в заднюю часть магазина. Ари весело рассмеялась. «Мне это нравится. У нее есть характер». Пара мать и сын сели у входа. Им была предоставлена ярко-розовая табуретка, оставив Арию одну в оцепенении. Арии было неудобно стоять одной. Ее ярко-желтый взгляд обратился к своему хозяину, и она посмотрела на него, как предполагалось, умоляющим взглядом. Эрл улыбнулся ей в ответ и махнул рукой, игнорируя ее взгляд. В конце концов, это было для ее собственного блага. Она не могла вечно оставаться в лохмотьях, какой бы элегантной она ни казалась. Через несколько минут Милли вернулась с движущейся стойкой. Стеллаж был белого цвета и украшен розовыми цветами. Он быстро перемещался по полу с помощью поворотных ножек. На стойке было несколько предметов размером с арию. «Что-нибудь есть на уме?» — на всякий случай спросила Милли. «Для меня будет величайшей радостью увидеть, как ты применишь к ней свои лучшие способности. Единственное требование — хотя бы одна униформа горничной». Эрл изложил свои мысли. «Хотя бы одну униформу горничной?» Глаза Милли загорелись страстью. «Ты действительно великодушный хозяин». Эрл чувствовал себя немного странно, когда его называли хозяином, но это было лишь мелочью, к которой нужно было привыкнуть. «Мой Эрл растет и берет на себя ответственность», — поддразнила его Ари. Судя по ее яркому выражению лица, она явно была очень рада всем этим событиям. Эрл положил голову ей на колени и пошутил. «Может быть, когда я вырасту достаточно, я смогу позаботиться о тебе». «Фу-фу, я с нетерпением жду этого дня», — она прижала к его лицу свои молочные груди. Тем временем Милли быстро приступила к работе. С предельной сосредоточенностью на лице она тщательно отбирала свои изделия. Когда она закончила со своим выбором, она вытащила складную ширму и накрыла арию. Раздался сильный звук движущейся одежды. Когда звук прекратился, Милли вышла с зубастой ухмылкой. «Представляю вам фундамент». Она отодвинула ширму, открывая только что обновленную арию. «Вау!» Эрл и Ари испустили возгласы восхищения. У Арии покраснело лицо, когда она изо всех сил пыталась прикрыть грудь и промежность руками. Но это было бесполезно. Ее загорелая кожа была подчеркнута во всей красе. На ней была подходящая шелковистая белая кофточка и трусики. Дизайн набора состоял как из милых оборок, так и из сексуальных шнурков. Это было лучшее из обоих миров. О кофточке особо нечего было сказать. Это было похоже на более сексуальную и лучшую майку. Эрл почти мог видеть слабые очертания ее распускающейся груди из тонкой кофточки. Но если за шату автора не забанили, то за лальку точно скоро бан прилетит. Если нет, ну значит это пишет один из приближенных к владельцам ВН. Опустив глаза, он заметил, что трусики были вырезаны так же, как и стринги, из его первоначального мира. Как будто Милли читала его мысли, когда она развернула арию, чтобы он увидел ее зад. И как и следовало ожидать, трусики отлично подчеркнули ее персиковые ягодицы. «Мой магазин предлагает только товары высочайшего качества. Вдобавок к этому замечательному, чудесному дизайну он также обрамлен рунами для регулировки размера. Это означает, что тебе не придется беспокоиться о том, что она перерастет этот чудесный предмет одежды. Это идеально». Эрл захлопал, все еще лежа на коленях у Ари. Милли гордо кивнула. «Этот набор мы тогда оставим, конечно». «Очень хорошо». Она потянула за ширму и снова накрыла Арию. «Я продолжу свою работу». Шорох одежды снова заполнил магазин. Даже не видя Милли, Эрл видел ее страсть к своей работе. «Как?» «Конечно, от случайных странных смехов за ширмой». Шорох одежды прекратился, наступила пауза в тишине. Ширма была отодвинута, и первый наряд Арии был готов. Сверху ее серебряные волосы были собраны в пучок, в этой прическе были подчеркнуты ее длинные эльфийские уши, а также ее шея с рабским ошейником. Фактически наряд был таким, как и ожидалось. Вычурный наряд французской горничной, похожий на ту, что носила Милли. Само платье было черным и доходило до середины бедра. Компонент фартука был чисто белого цвета с большим количеством оборок. Рукава были короткими и плотно облегали ее тонкие руки. На ее ногах была пара белых чулок в тон. Ария опустила голову, обеими руками схватившись за фартук, выглядя смущенной. «Что вы думаете?» Милли представила с гордостью. «Отлично», — сказал Эрл. Он уже сидел прямо в тот момент, когда раскрылась Ария. «Теперь она действительно выглядит так, как будто она моя, ММ. Действительно, у меня есть еще пара идей. Могу я продолжить?» «Да, не нужно задавать такие очевидные вопросы». 49 глава. К концу примерки Ария получила три разных наряда. Первым был наряд горничной Милли, который раскрыл всю скрытую привлекательность Арии. Второй – кимоно Милли. Он был укорочен до середины бедра и был более мешковатым в разрезе. Это был способ Милли добавить элемент привлекательности к дизайну кимоно, ничего не отнимая. Чтобы соответствовать Арии и Эрлу, кимоно было черного цвета с нежными розовыми цветами. Черный цвет хорошо дополнял ее смуглую кожу и контрастировал с ее светлыми волосами. Последний был небольшим изменением наряда горничной. Длина юбки была длиннее для более консервативного подхода, и платье стало без рукавов. В целом, оно давало более зрелую атмосферу. Помимо нарядов, Ария получила такое же количество нижнего белья. Они были еще одной из специальностей Милли. В этом мире выбор наряда на день была привилегией знати. У простолюдинов было около 2 комплектов одежды, самые большие – 3. Это произошло потому, что каждый предмет одежды был сделан вручную. В некоторых изделиях даже присутствуют магические руны, как и в каждом предмете одежды Арии. Таким образом, роскошь нарядов Арии можно сравнить с благородством. Даже среди рабов знати это было бы редкостью. Никто не захочет тратить столько денег на раба сверх той огромной суммы, которую они потратили, прежде всего, на покупку раба. Но это не было проблемой для Арии, которая хотела побаловать сына. Но между тем настала очередь принарядиться и ей самой. Ария стояла на том месте, где Милли ранее одевала Арию. На лице Ари была легкая улыбка, пока она ждала, пока владелец магазина начнет действовать. Как и в случае с Арией, Милли сделала шаг назад, чтобы оценить клиента, прежде чем приступить к выводу стеллажа с предметами, которые соответствовали потребностям клиента. «Так что у тебя есть для меня?» – спросила придворный маг. «Ты не подходишь для большинства вещей в моем магазине. К счастью, я умелая мастерица, поэтому у меня есть что-то подходящее для тебя». Эрл наблюдал за этим взаимодействием с недавно одетой Арией рядом с ним. На Арии было ее недавно приобретенное французское платье горничной с оборками. Она выглядела поистине чудесно. Безупречная белизна ее фартука подчеркивала особенность ее серебряных волос. Это была одна из тех вещей, когда размещение чего-то более низкого качества на более качественном объекте увеличивало впечатляющую способность высококачественного объекта. Это не означало, что первозданный цвет фартука уступал ее волосам, но это просто выглядело так из-за того, насколько красивыми ее волосы выглядели с разных сторон. Ария посмотрела на него озадаченным взглядом, когда Эрл улыбнулся ей. Он отвел взгляд от ее блестящих желтых глаз и вернулся к общению между Милли и его матерью. По сравнению с тем, как Милли относилась к Арии раньше, теперь она явно была более сдержанной. Это было не только из-за статуса Арии как женщины высокого класса, у которой есть средства позволить себе такого редкого раба, как темный эльф, но также из-за ее темперамента и проекции отношения. Когда кто-то кажется уверенным в себе, проявляя уважение к себе, это часто проецируется и принимается окружающими. Вот почему часто можно было увидеть, как те, кто практикует любовь к себе, принимают вызовы и преодолевают их. Эрл знал это по своему опыту. Ему было интересно, как природа людей применима и к другим расам, таким как полулюдей. Это показало ему, что, общаясь с другими интеллектуальными расами, все они в конце концов были одинаковыми. Эрл закончил свои мысли и снова посмотрел на сцену перед ним. «Что ты думаешь об этом?» Милли сняла с вешалки длинное платье. Это было классическое платье горничной в викторианском стиле, чрезвычайно консервативное. Фирменные оборки Милли появляются только на белом фартуке. «Ой!» – Ари приподнял бровь. Платье горничной в викторианском стиле действительно было чем-то неожиданным в этом мире. Самым заметным стилем платьев для горничных в этом мире будет модифицированное французское платье горничной с удлиненной юбкой до колен. Эту тенденцию можно объяснить известной распутной натурой дворян и влиянием героев прошлого, которые принесли свою культуру из своего мира. «Это тебе не нравится?» – снова спросила Милли. «Оно популярно среди знатных дам как одежда для спальни. Ой-ой, теперь я заинтересована». Пурпурные глаза Ари загорелись. «Давай посмотрим, как оно будет на тебе сидеть». Милли потянула за ширму, думая про себя. Как и ожидалось, эта фраза всегда действует на благородных дам. За ширмой Милли помогла Ари развязать ее черную юкату. Юката упал на пол. Милли уставилась на полностью обнаженное тело Ари, совершенно забыв спросить, почему на Ари не было нижнего белья. Она достала с вешалки набор из 3 подвязок. Они были белого цвета, сделанные из кружева и оборок. «Помоги мне». «Безусловно». Милли взяла из набора белый бюстгальтер и встала позади Ари. «Такие мягкие. Разве они не напрягают твою спину, дорогой покупатель?» сказала Милли, закидывая бюстгальтер на Ари. «Нет, совсем нет. Я держу свое тело в отличном состоянии. Теперь, когда ты упомянула об этом, ты в очень хорошей форме, мой дорогой клиент. У тебя такая узкая и тонкая талия, и у тебя здесь нет лишнего жира. Я завидую». Хозяйка магазина похвалила Ари, натянув трусики и подвязки на нее. 50 глава. «Вот и мы», — сказала Милли, надев корсет на Ари. Я не носила их уже вечность». Ари поправила корсет и сказала ностальгическим тоном. После окончания Королевской академии Ари какое-то время провела с семьей матери. Сначала они не хотели принимать ее из-за того, что ее мать Дизи сбежала из дома. Этот поступок разозлил семью и привел к отречению от нее. Возможно, было бы не так уж плохо, если бы ее мать родилась мужчиной, но поскольку она родилась благородной дамой, у нее были определенные обязательства. Ее хотели использовать для укрепления связей с другой семьей и выдать замуж. Побег Дизи разрушил эту возможную связь. Это было сродни тому, что ее семья не смогла выполнить свое обещание, что-то, что считалось особенно важным среди знати. Однако, когда Ари сообщила семье новости о кончине Дизи, они быстро приняли ее. Какими бы бесчеловечными ни были благородные семьи, в конце концов они остались людьми. Они приветствовали ее с распростертыми объятиями, и там Ари узнала о ее происхождении и благородном этикете. Ей приходилось каждый день носить тщательно продуманные платья, а горничные удовлетворяли все ее потребности. Ей приходилось посещать благородные балы. Для нее это было новое ощущение, которое быстро устарело. В конце концов ее магия расширилась, и она ушла из семьи, чтобы наслаждаться миром. К тому времени, когда Ари закончила свои мысли, Милли уже одела ее. Уши девушки-собаки пошевелились, когда она оглядела свою законченную работу. «Это отлично смотрится на тебе, так ли это?» Ари улыбнулась, махнув рукой, чтобы вызвать ручное зеркало. Она наклонила зеркало вперед и назад, чтобы взглянуть на себя. «Фу-фу, он будет в восторге от этого». Она явно имела в виду Ирла. Однако без контекста Милли восприняла это иначе. «Если ты совместишь это с игрой в горничную, твой муж будет очень счастливым человеком. По крайней мере, так мне часто говорят мои коллеги». «Хе-хе», Эрл наблюдал, как складная занавеска отодвигается. И вот она, Ари, стояла высокая и красивая. Если он был на небесах, она была ангелом-служанкой, которая была здесь, чтобы ухаживать за ним. Свет от ее нимба, как обычно, падал на ее очаровательное лицо. Крошечная родинка у основания правого глаза придавала ей дьявольское очарование. Платье горничной в викторианском стиле плотно облегало ее тело, придавая консервативному стилю другой вид. Эрл предположил, что именно Милли сделала работу именно так. Хотя Ари во всем выглядела великолепно, она всегда выглядела лучше в черном. Черный цвет наряда горничной подчеркивал глубокие темные цвета ее волос и бледность кожи. Платье доходило до щиколотки, но это ничуть не умаляло очарование Ари. Это произошло потому, что спрятать ее активы было просто невозможно, особенно теперь, когда она была в корсете. Форма ее груди выглядывала из-под белого фартука, а черное платье горничной плотно прилегало к нему. Плотно прилегающее платье позволяло видеть очертания бюстгальтера. Ари поправила манжеты рукавов, заметив взгляд Эрла, а затем провернулась вокруг своей оси. Ее пышная юбка несколько мгновений парила в воздухе и упала.